Глава 9. Совсем-совсем не ожидала. Весь день шел дождь, вот скука была, и кругом ни одного деревца. «Значит, степь началась», — сказал Павка, — «сегодня в доме будешь спать, дождь». «А для тебя что, не дождь? Почему будешь?» «Ну, будем», — сказал он и остановил машину. К нам маленькая бабушка села в белом платочке, неизвестно откуда взялась в степи, мокрая вся. У нее корзинка была, а там цыплята. Не совсем маленькие, а чуть побольше, с перышками уже. «Там мне их сестра дала», — сказала бабушка, — «акулина. Я к ней у гости ездила. А вон и теперь пищат и кувыркаются у корзине. Так что извините за шум. Я домой еду. У колхоз червонный путь». А мне даже очень понравилось, что цыплята пищат. Сразу веселее стало, а то дождь и степь ужасно надоело. «Это шо же у тебя, деточка, за шишак такой?» — спросила у меня бабушка. Тогда я рассказала про медведя и про то, как я с дерева летела. Она стала охать и кричать на цыплят, чтобы они не шумели и не мешали человеку рассказывать. «А великий был медведь?» «Да нет, маленький такой медведик, говорю». «Ишь ты, а тоже туда же хороших людей портить. А у нас в колхозе недавно гроза была. Так одну корову молнией зашибла». И она рассказала про корову. Я прямо расстроилась. Так мне стало жалко эту корову, и бабушку жалко. Коровка ведь ей как родная была. Я даже обрадовалась, когда бабушка сказала, что она дояркой работает, и остальные коровки целы остались. Я сначала думала, что у нее всего одна коровка была. А потом бабушка долго спорила с Павкой, потому что она уже приехала и стала давать Павке деньги, а он отказывался. «Ну тогда, деточка», — сказала бабушка, — «возьми себе в подарок куренка». И она достала его из корзины. Я ужасно застеснялась, посмотрела на Павку, он рассмеялся, и тогда я взяла у бабушки курочку. Бабушка нам поклонилась и ушла, а мы дальше поехали. И вот, знаете, ехали до тех пор, пока у нас машина не испортилась. Первый раз, между прочим. Павка стал ругаться и вылез из машины. Он сначала походил вокруг нее, поругался, а потом полез за ключами, а мне крикнул: «Открой капот!» Чудеса! Во-первых, я не знаю, что такое капот. Странный он все-таки человек. А во-вторых, прям-таки удивительно, что он мне что-то сделать позволил. «Павличек», — сказала я, — «капот это где?» «А, — рыкнул он, возясь ключами, — сиди уж, бездарное дитя!» «Сам!» — закричала я. «Где капот?» Но он уже выскочил из кабины, и тогда я тоже выскочила. Темно, дождь мелкий такой, противный, бррр. Павка вдруг взял и задрал у машины нос, наверное, капот. Потом он зажег фонарик, сунул мне в руки ключи и залез головой под этот самый капот. Я тоже туда заглянула, как могла. Там были машинины внутренности, гнутые трубочки, всякие винтики. В общем, я в этом не разбираюсь. «Дай ключи», — сказал Павка. Я отдала, и он долго-долго возился под капотом и светил там фонариком. Я обернулась и увидела, что в степи горят огни домов. Раньше я их не заметила. Мне вдруг стало холодно и захотелось где-нибудь в комнате посидеть, телевизор посмотреть и всякое такое. «Все», — сказал в темноте Павка, — «да иди ж ты в машину, простудиться, что ли, хочешь? Неизвестно, где она сломалась, здесь все в порядке». Он, светя фонариком, подошел к кабине, достал оттуда большую клеенку и вдруг вместе с ней исчез под машиной. Я тоже полезла. Он лежал на животе, светил фонариком и ругался. «Совсем заболела машина», — сказала я, и тоже легла на клеенку. Павка ничего мне не ответил, потом вдруг захохотал и сказал: «Вот, вот в чем дело». Он лег на спину и стал что-то там откручивать и закручивать. «Шо, браток, сломалась чертяка», — раздался из темноты голос. «Сейчас будет полный порядок», — весело крикнул Павка. «А то я иду», — сказал незнакомый голос, — «и вижу, шо за машина у моего поля. Я здесь сторожем в колхозе». «Как колхоз называется?» — спросил Павка. Сторож ответил, но я не расслышала. «Я так и думал», — сказал Павка. Потом он на меня цыкнул, что я все еще под машиной лежу, Мы оба вылезли и забрались в кабину. «Чтоб ваша машина не ломалась и ехала ровнёсенько», — сказал сторож. «Бувайте здоровы», — и ушел. Павка достал из-под сиденья чемодан, и мы переоделись. Все-таки здорово промокли. Павка посветил на меня фонарем, и я даже обозлилась от того, что он сказал. «Там есть лента, бант повяжи, а платье другое надень, голубое, с белыми цветочками, оно красивее». «Знаешь, Павка, — сказала я, — ты опять, да?» «Так, да. Что же, мне опять переодеваться, что ли?» «Немедленно», — сказал Павка, — «не буду, говорю». И вдруг Павка не обиделся и стал так тихо и нежно меня уговаривать, что мне даже жалко его стало. Зачем я ему нагрубила? Видно, ему это голубое платье здорово нравится, если он так просит. Неохота, конечно, было переодеваться, платье мне ох, как надоели, но я переоделась. Павка засмеялся, и мы поехали. Всего каких-нибудь 3 минутки проехали, и Павка свернул в сторону к тем огням, которые я видела. Я, между прочим, здорово устала, пока мы нашу машину чинили. Я даже про свою курочку забыла. Павка ее в коробку посадил, а коробку положил в авоську. Я посмотрела, она не шевелится, спит, наверное. И я спать захотела, а мы все едем и едем. Наконец приехали. На дороге я думала, что это несколько домиков недалеко от нас, а здесь поняла, что это большой-большой колхоз, только он далеко был, потому и казался маленьким. Павка несколько раз куда-то сворачивал, потом остановился возле какого-то дома и сказал: «Бери свою курицу, если хочешь, и давай бегом к дому, а то опять промокнешь». Я открыла дверцу, взяла свою курочку в авоське и бегом на крыльцо. Павка распахнул дверь, мы куда-то вошли в темное. Он взял меня за руку, повел вперед и постучался в дверь. Я потом только поняла, что это дверь, когда он ее распахнул. И я даже напугалась. Было темно-темно, и вдруг стало светло, свет так и бил в глаза. «Ой!» — воскликнул кто-то. И другие голоса. «Ой-ой-ой!» Я присмотрелась и обомлела. Я увидела сестру Катьку и ее папу и маму. Мы все стали смеяться и целоваться и обниматься. «Ах ты хитренький!» — закричала я. «Ах ты, Павлик, врушка! Не мог сказать, да?» А Катька взяла и поцеловала меня в шишку и спросила: «И это еще что такое?» И тогда я стала рассказывать про все, есть кашу с молоком, и рассказывала до тех пор, пока кто-то не сказал у меня над ухом: «Уложите-ка ее, а то совсем спит ребенок».